Я стоял на торгу и раздумывал, что делать. А вокруг меня была пустота. Были еще люди на торгу, но, завидев меня и двух лежащих на земле опричников, со страхом обходились стороной. Вдруг из толпы покупателей вышел ремесленник, подошел ко мне, снял свою шапку, вытащил из кошеля серебряный рубль, поднял его над головой, показывая окружающим, бросил рубль в шапку и положил ее на прилавок. И все это молча. Потом подошел к убитым опричникам, плюнул и пошел прочь. И почти сразу подошел другой, тоже бросил в шапку деньги, пнул мертвого опричника ногой и ушел. Потянулась вереница людей, бросавших в шапку деньги. Никто не говорил мне ни слова, опасаясь, что найдутся доброхоты и донесут. Клали деньги в шапку, выказывая мне свое отношение к происшедшему. Я немного растерялся. Честно говоря, я не ожидал именно такой реакции. Видно, допекали народ, государевы слуги. Все, нельзя больше стоять, так можно и стражников городских дождаться. Я поклонился толпе, взял шапку и, выйдя с торга, пошел к пристани. Увы, кораблей у причалов не было. Чего-то подобного я ожидал. Груженные суда уходят утром. На разгрузку стараются прибыть к вечеру, ведь ночью торговые суда не плавают, опасаясь наскочить на отмель или встретиться с бревном топляком. Стоит, правда, лодка в самом конце деревянного причала. Надо попытать удачу. Я уже подходил к лодке, когда сзади раздались крики. Обернувшись, я увидел, как из городских ворот выбегают люди в черном. Ага, дошла весть об убийстве опричников на торгу до остальных кромешников. Жаждут мщения. А то бы не размахивали так яростно саблями да кинжалами. Я подбежал к лодке и запрыгнул в нее. У небольшой мачты возился рыбак. «Земляк, увези меня отсюда!» «Какого черта?» И в этот миг рыбак увидел приближающуюся ватагу кромешников. В порыве ярости они не будут разбираться, кто виноват. Зарубят обоих. Рыбак сообразил быстро и, схватив весло, оттолкнулся от причала. Вставив весла в уключины, он уселся и быстро стал грести, выгребая на стремнину реки. Выбежавшие на причал кромешники лишь потрясали в бессильной злобе оружием и яростно, витиевато матерились. Фу, ушел. Лодка, умело управляемая рыбаком, быстро выбралась на середину реки. Рыбак уложил весла вдоль бортов и натянул небольшой косой парус. Лодка, подгоняемая течением и ветром, стала быстро удаляться от города. Сидевший на корме рыбак спросил: «А чем ты их так достал?» «Да на торгу двух таких же уродов убил. Мстить прибежали». «Да ну!» — восхитился рыбак. «А за что же ты их?» К девке приставали, а отец, так же, как и все остальные, лишь смотрел, вот и пришлось вмешаться. Рыбак покачал головой. «Не осуждай. Здесь каждый за свою жизнь боится, лишь бы его не тронули. У всех семьи. Сам знаешь, кромешники никого не щадят. Ни женщин, ни детей. Слыхал, чего натворили о прошлом годе в Великом Новгороде? Детей малых в прорубь бросали. То-то!» Помолчал немного. «Тебе куда?» «Сам теперь не знаю. Подальше от Рязани надо, желательно в другой город какой-нибудь. Там легче от кромешников спрятаться. В Москву бы хорошо». «И не думай. Ты чего, не слыхал, что чума в Москве?» Пришел мой черед удивляться. «И давно?» «С весны. Мрут семьями и целыми улицами. Мало того, что год выдался неурожайный, То засуха, то град, то еще и эта напасть. Заставы на дорогах из Москвы никого не выпускают. А кто выходит, будь это холоп или боярин, лишают жизни и сжигают по велению царя на костре вместе с товарами и лошадьми. Я аж присвистнул. Вот это новости! Мне повезло, что я застрял на месяц в Рязани, а не пошел дальше. Рыбак понизил голос почти до шепота, хотя вокруг не было ни одной живой души. Государь в монастырь уйти хочет. Бродят такие слухи. Вон, а как! Я сделал вид, что удивился, хотя знал из истории, что Иван Грозный дважды покидал трон, то отдавая его татарину, то молясь в Александровской слободе. Иноземцы, впрочем, на фокус такой не купились и продолжали с грамотами своих правителей ездить к Ивану Грозному. «Деньги-то хоть есть?» «Да есть немного», — тряхнул я шапкой. «Так где тебя высадить? Все же не корабль у меня, до моря не повезу». «Какой следующий город?» «Касимов, но он наполовину татарский». «А еще дальше?» «Известно, Муром». «Ну, вези туда». «Далековато, 3 дня ходу. 2 рубля будет стоить серебром». Я отсчитал из шапки 2 рубля и сразу отдал рыбаку, чтобы убедить его в своей платежеспособности. Плыли мы до позднего вечера, и когда уже на небе высыпали яркие звезды и стали невидны берега, рыбак отпустил парус и на веслах медленно подошел к левому берегу. — На правом берегу земли черемисов, — пояснил он мне. Мы развели костер, рыбак достал из лодки несколько пойманных еще утром до моего внезапного появления рыбин и сварил уху. Плохо, что не было соли, но пришлось и с этим смириться. Есть обоим хотелось сильно, у меня так маковой росинки с утра во рту не было. Мы съели вареных рыбин, запили бульоном, в животе разлилось приятное тепло. Веки потяжелели, и я улегся возле костра спать. Проснулся от утреннего холода. Над рекой стоял туман, тянуло влагой. Я потянулся, зевнул и сел. Ни лодки, ни рыбака не было. Твою мать, сволочь! Мало того, что бросил, неизвестно где, так и все деньги, что были со мною, несмотрительно оставлены в лодке, увез. Шапку с ними я положил под сиденье. Ну что же, все придется начинать сначала. Жрать охота, денег нет, жилья нет, работы нет, оружия нет. Подвел я итог. Зато есть голова и руки, сам жив-здоров. Я умылся речной водой и направился вдоль берега по течению вниз. В одном повезло. Рыбак оставил меня на левом русском берегу. Вот скотина! И 2 рубля взял, чтобы до Мурома довезти, и оставшиеся деньги увез, чтобы к тебе ими подавиться. Вскоре показалась небольшая деревушка о 3 избах. Я прошел мимо. Без еды пока идти можно, работы здесь не найду. Чего тогда время терять? Я шел и шел, и остановился передохнуть лишь в полдень. Часов у меня не было, но и без них было понятно. Солнце стоит над головой, тени нет. Присев у дерева, я перевел дух и через полчаса двинулся дальше. Вскоре вышел на грунтовую дорогу, что шла вдоль берега. Шагать стало легче. Сзади меня послышался стук копыт и тарахтение колес. Меня догонял небольшой обоз в 4 телеги. — Мужики, не подвезете? — У хозяина спроси. На последней телеге он. Я дождался на обочине, когда со мной поравнялась последняя телега, и повторил свой вопрос. груза много, лошадям тяжело, иди с Богом. — А далеко ли до Мурома? — 200 верст. — Ничего себе вояж намечается! На неделю пешего хода. Обоз ушел вперед, я же подождал, когда сядет поднятая пыль, и пошел следом. А часа через два наткнулся на тот же обоз, но уже разграбленный. Лошадей, как и груза на телегах, не было. Вокруг брошенных телег валялись трупы убитых обозников. Можно сказать, мне повезло. Ехал бы с ними, вполне имел бы шанс лежать сейчас на земле с головой разбитой дубиной. Измученные голодом, эпидемией чумы, грабежом кромешников и отсутствием хозяев, кои в большинстве своем были боярами и призваны были государем на Ливонскую войну, крестьяне бросали свои скудные земли и шли, кто в разбойники, кто на другие земли, в поисках лучшей доли. Почему-то в разбойники большинство.